Уроки моды от первых лиц. Гай Маклвейн и странная неопрятная мода США. Майк Медовой и Оскары на Сансет-бульваре. Никита Михалков в Настином берете. Микки Рурк, очки и Канны. Мы ездили, мы смотрели. Мы встречались с выдающимися людьми, и это было безумно интересно. Первую неделю с нами была Мария Шелл. Она, как всегда, надела свое сумасшедшее норковое манто в самый пол. Это манто было такое тонкое, как папиросная бумага. Это было настолько красиво. Оно согревало, но не было тяжелым, и все переливалось. Я говорю об этом не просто так. Нас приглашали самые большие люди, владельцы киностудий. Например, друг и агент Максимилиана, президент ICM Agency Гай Маклвейн. И вот он нас пригласил к себе, как и многие другие, с кем Макс был знаком. Так мы и ездили из одного дома в другой. Был один очень смешной случай, на который я хотела бы обратить внимание. Итак. Мария в этом норковом манто восседала в роскошном дорогом кресле в совершенно сумасшедшем огромнейшем доме Гая на 2000 метров. Вокруг нас сидели скромненькие какие-то рваненькие люди, которых хотелось помыть в штанишках и в каких-то курточках, вообще незаметных, невидных. И Мария со своей шубой, типа «Я Мария Шелл». Весь ужас был в том, что никто из этой молодежи ее не знал. И Мария такая, знаете, свысока спросила у Гая в присутствии этой молодежи: «А что, собственно, молодняк делает здесь? Чем он занимается?» Он сказал: «Да этот молодняк – самые богатые продюсеры в этом городе. Они продюсируют то, то и то». К сожалению, я ничему не научилась от этой фразы. Я тогда еще не поняла, как одеваются в Голливуде. Я не прониклась этой информацией, но запомнила, что чем хуже, тем лучше. Я про одежду. Да, чем хуже, тем лучше. Это не означало дешево. Но, ни в коем случае. Например, кашемировые штаны с вытянутыми коленями, которые Брюс Уиллис вместе со мной покупал пачками в магазине «Теодор». В экстра-дорогом магазине, где именно такие полурваные супермодные вещи и продаются. Этот магазин находился напротив «Шанель» и «Ральф Лорен» на одной из самых знаменитых улиц Лос-Анджелеса или Беверли-Хиллз, «Родео Драйв». Фильм «Красотка». И это было самое-самое то, понимаете? Пусть эти вещи с вытянутыми коленями, пусть рваные, но этот кашемир и каждые штанишки стоят по $2000. Я это все изучала позже. А тогда этот факт меня очень потряс. Я любила ездить к этим людям, владельцам студии, потому что в их особняках всегда были большие кинотеатры. И в эти кинотеатры меня, я помню, приглашали. Майк Медовой, владелец киностудии TriStar Pictures, а потом Orion Pictures, очень часто устраивал вечеринки и показывал лучшие фильмы, которые еще даже не вышли на экран, которые будут только номинироваться на «Оскар». Это было так обалденно! Я вам не могу передать. Я была просто в восторге. Во-первых, приходили все самые большие люди, актеры, режиссеры. Их было очень мало, не больше 15-18 человек. В огромной проекционной комнате стояли круглые столики с бархатными креслами. И их сервировали едой во время просмотра фильмов. А до начала показа нам давали какую-то выпивку, коктейли. Ну, а моя выпивка всегда была одинакова: апельсиновый сок или вода. А все остальные медленно накачивались и шли в проекционную комнату. И там официанты, непонятно, как они там ползали, потихонечку разносили еду. Поэтому мало того, что каждый фильм – произведение искусства, так еще тебя в этот момент кормят. А после ты встречаешься с удивительными людьми. Передвигаясь из дома одного владельца студии к другому, я всегда чему-то училась. И это было очень, очень интересно. Я познавала Голливуд. Для меня это было что-то настолько новое, занятное, интересное. Я абсолютно никак не могла понять. Ну вот как такое возможно? Вот я, такая известная. Более того, звезда всех звезд, предположим, в моей стране. И абсолютно неизвестна в Голливуде. Ну как такое может быть? Интересно, что именно Майк Медовой немного говорил на русском языке, потому что его родители – евреи из Одессы. И он любил всех русских, женился на русской женщине и даже подружился с Владимиром Высоцким. Высоцкий приезжал в США всего лишь один раз, и Майк мне все это время рассказывал про их встречу. Именно Майк научил меня одному интересному голливудскому моменту. Помню, я как-то пошла к нему на встречу представлять наш с Максимилианом сценарий «The Divorce Tower», «Бракоразводная башня», узнать, будет ли он заинтересован или нет. Он посадил меня в своем кабинете и сказал: «У тебя есть ровно 5 минут». «Give me a plot. Расскажи мне сюжет». Я охренела, потому что за 5 минут рассказать это было совершенно невозможно. Это был большой-большой урок для меня. Сейчас уже дают 1.5 минуты, а может быть даже и минуту, для того, чтобы рассказать замысел и принять решение. Майку я очень благодарна. Мы с ним действительно проводили вместе немало времени. Я никогда не забуду, как познакомила его с Никитой Михалковым. В тот год он получил «Оскар» за фильм «Burned by the Sun», «Утомленный солнцем». Майк был счастлив познакомиться. Мы вместе отправились на ланч в ресторан «Ля Дом» на Сансет-бульваре. Я после этого должна была исчезнуть. И прямо после ланча, когда Майк еще даже не видел фильма Никиты Михалкова и ничего о нем не слышал, он уже сказал, что Никита точно получит «Оскар». А я ответила Майку: «Я это знаю». Вечером Майк говорит мне: «Ну что, пойдем «Оскаров» смотреть?» У нас не было пригласительных билетов, поэтому мы отправились в ресторан «Спаго». Все на том же Сансет-бульваре. Это один из самых удивительных ресторанов, который принадлежит хорошему знакомому Максимилиану, австрийцу Вольфгангу Паку, который сейчас стал владельцем всей ресторанной индустрии в Лос-Анджелесе и не только. На сегодняшний день в каждом аэропорту есть кафе «Вольфганг». А раньше он был крестьянским мальчиком из Австрии и жил на соседней с нами горе. Так вот, внутри ресторана был натянут огромный экран. Никогда не забуду, как на этом огромном экране появился Никита Михалков с Надюшкой, дочерью. И никогда не забуду его потрясающую речь. Все было просто волшебно. Хочу вспомнить вечер до «Оскара», когда Никита был у нас дома. Я не помню, что именно было, но мы проболтали весь вечер. Макс так любил Никиту. У них была какая-то духовная связь и очень большое взаимопонимание. Разговаривали. Макс никогда в жизни не пил. Теперь мы знаем, что у него были таблеточки «Каптагон», а Никита хорошенько так выпил и был веселый, остроумный и счастливый. Мы сидели, разговаривали, дети наши не выдержали, и в результате упали в центральной комнате на полу обе. Надя и Настя уснули на ковре. У меня есть такая фотография. Мы с Никитой сидим на диване. Он такой хороший, слегка навеселее, и надел Настин бархатный шекспировский берет. А я легла к нему на плечо. Было очень поздно. 2:30. И мы сидели и еще не догадывались. Хотя я об этом знала точно, что несколькими часами позже спящая на ковре Надюшка будет стоять вся в бантах и получать с папой «Оскар». Какое благословение Господне! Я очень горжусь людьми нашей страны. Уж коль я затронула тему, как одевалась молодежь и очень состоятельные люди Голливуда в то время, хотела бы чуть-чуть добавить свою личную историю. Смешно, что суперзвезда Голливуда Микки Рурк, фильм «Девять с половиной недель», научил меня, как одеваться в Голливуде. Я очень любила и люблю до сих пор ресторан «Кафе Рома». Я всегда одевалась очень современно, красиво, но это было элегантно и по-европейски. Какой-нибудь роскошненький туфель на каблучке из змеи или какой-то такой красивый, летящий, свободный костюм. А мне было всего лишь 32 года, когда я оказалась в Голливуде. И вот кафе «Рома» Беверли-Хиллз. Я так любила в него ходить. Там тоже был натянут экран. И вечером, вернее, ночью, показывали фильмы. Боже мой, от начала до конца вся классика. Висконти, Феллини, Пазолини. Там по экрану бегали Мастрояни, Джульетта Мазина, София Лорен. То есть ты приходишь, ешь и еще смотришь классику, чему ты учишься. Это настолько потрясающе. Ресторан был и внутри, и на улице. А рядом находился магазин солнечных очков. В дальнейшем я узнала, что этот магазин принадлежал Микки Рурку, и он часто заходил в него отдохнуть и пообщаться с продавцами. И вот что интересно. Захожу я днем, вся такая европейская, элегантная, на меня ноль внимания. Думаю, как интересно, что никакого внимания нет. Так происходило много месяцев подряд. Потом я обратила внимание и заметила, как одевается сам Микки Рурк. Он всегда носил полурваную майку, бандану на голове, какие-то непонятные шорты, все такое свободное и легкое. Тогда я в первый раз подумала, может быть, мне тоже нужно пересмотреть свой стиль в этом городе. Итак, я купила себе шорты с дырочками, тоже надела коротенькую маечку до пупка. Сейчас уже не помню, как я оделась, даже и недорого, хотя вещи были и недешевыми. И вот в таком полуспортивном, а главное, полунебрежном стиле я пошла в кафе «Рома», где зависал Микки Рурк. Боже мой! Это была сенсация! Он бегал вокруг меня петухом. Он затащил меня в магазин. Начал лично предлагать мне очки. Потом взял и подарил мне очки, потому что сказал, что именно эта пара мне идет. Он был, кстати, очень прав. Очки, ну, естественно, он дал мне дизайнерские, но это было другое искусство. Он дал мне, знаете, такие, как бы сказать, круглые, супермодные, потому что мои очки были из Европы, роскошные, суперэлегантные. И для другого человека, для другой женщины. И вот теперь мой образ был completed for Hollywood. Готов и завершен для Голливуда. Интересные люди дополняли мое понимание, что любит Голливуд. Кстати, когда меня в первый раз отправляли на Каннский фестиваль в Советском Союзе, у нас была очень интересная команда. Режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский, аристократ и образованный человек, хорошо разбирался в стиле. Еще приехали Никита Михалков, Людмила Гурченко, как всегда, в роскошных туалетах, министр кинематографии Филипп Тимофеевич Ермаш и я, Наталья Андрейченко. Кстати, мы получили специальный приз Каннского фестиваля. Все было не просто так. И нас не просто так отправляли. Так что я хочу сказать. Когда меня в нашем комитете киноискусства готовили к поездке, мне сказали, очень важно, чтобы днем одежда была немножечко небрежная. Вы можете одеваться как угодно, даже когда идете в ресторан. Но вечером вы должны обязательно быть элегантнейшим образом одеты. И очень важны меха. Они носят накидки. У вас есть меха? Господи, нашли что спросить у 22-летней девочки. Ну какие меха? Бедная Наталья Андрейченко, как сумасшедшая, стала добывать какие-то меха и там, и сям. Потом кто-то для меня раздобыл. Это было так ужасно, какую-то норку. которая была шита из маленьких лоскутов для того, чтобы она выглядела как шарф. Это было лучшее, что я могла себе позволить по деньгам и так далее. Хотя деньги я всегда зарабатывала, ну, несметные. Это отдельный разговор, куда те деньги уходили, когда мне было ха-ха, 22 года. И самое интересное, что я так долго старалась, но у меня не было платья. И поэтому я полетела на Каннский фестиваль вообще без вечернего платья. У меня была, правда, роскошная русская национальная рубаха в пол, вручную расшитая нитями и бисером. Настоящее произведение искусства, кстати, музейное произведение искусства. Я ее очень любила, но, к сожалению, на ней были пятна. Она была прямой формы, поэтому, ну, очень меня толстила. Опять. Спасибо большое Андрею Сергеевичу Кончаловскому, которому я пришла накануне церемонии награждения и сказала, что мне вообще не в чем идти. Он каким-то образом извернулся. Очень быстро мне притащили платье черное, шелковое, шифоновое, свободное, летящее, с длинными рукавами. И у меня, естественно, не оказалось туфель. Это была головоломка номер два. Конечно, мне было очень-очень страшно, потому что я не говорила на языке и не знала, что мне делать. Я понимала, что мне нужен большой каблук, потому что платье было очень-очень длинное. И откуда-то чудом возникла женщина, которая потащила меня в дорогой магазин, нашла изумительные плетеные серебряные босоножки на нужном каблуке, которые так подходили к черному платью. И здесь же я вдруг увидела мерцающими камнями сумку из стекла. Она была настолько красива, с пряжкой и серебряной ручечкой, что я сказала: «Только эту сумку», потому что со вкусом у меня всегда все было в порядке. Возможностей в Советском Союзе было меньше, но вкус... Извините. Я хватаю эту сумочку, которая идеально подходит к моим босоножкам, оставляю на кассе все суточные деньги, которые мне выдали на Канны, потому что последние, парижские, я оставила на покупку билета на фильм Милоша Формана «Hair» – «Волосы», куда нам было запрещено ходить. А я пошла, посмотрела и сразу же стала невыездной. Так вот, возвращаюсь к моему роскошному виду. Мы все вышли на сцену, да еще и получили приз. И моя сумка горела всеми огнями, как настоящее бриллиантовое чудо. Потом все газеты писали: она была так красиво одета. На ней не было никаких бриллиантов. С распущенными длинными русыми волосами, в летящем платье и сумкой, которая была сделана из бриллиантов. Какая удивительная русская девушка! Вот какую историю я вспомнила про Никиту, и меня унесло куда-то к нему.